ищешь благодать. Жить приятно и несложно, если смысла не искать. Ваш отделяет разум рьяный, мир системы сковать. А ты лежишь на солнце пьяный, и на все тебя поливать. Кладезь мудрости таится в откровении простом. Жизнь дается, чтоб резвиться с дамой сердцем под кустом, чтобы пить хмельную влагу, относить штаны в кабак и нанизывать на шпагу всех, кто думает не так. Drink that fur and good glass of wine.